Глава 16. Ариадна. Нутро оборвалось, и я покачнулась вперед, но уцепилась за скалу, крепко обхватив серую глыбу, такую успокоительно прочную в мире, вдруг пришедшем в движение. Корабль. Парус не черный, хотя Тесей, конечно, уже поднял бы новый, украсил бы мачту белым, победным парусом, чтобы заранее оповестить обо всем встревоженного отца, старого Эгея, который у себя в Афинах, наверное, так же неистово, как я здесь, на Наксосе, всматривался в море в ожидании сына. Может, это и Тесей? И как я его встречу? С той же яростью, что овладела мной вчера? Стану бить его кулаками в грудь, орать и брызгать ядом? Или брошусь к его ногам и буду молить о любви? Я теперь уже и сама не знала. А если не Тесей, то кто? Проезжие моряки, пираты или критское судно. Однако алое знамя под ним не реет, да и горделивого Лабриса не видно. Отсюда, по крайней мере. Спотыкаясь, кинулась я назад, к себе во двор, а там остановилась и ахнула. Всю виноградную лозу я вчера уничтожила, разбросала гроздья и корни выдрала своими руками. Ничего не осталось, кроме сломанных ветвей и размазанных, раздавленных плодов. Я сама утром видела, когда мимо шла. А теперь, спустя совсем короткое время, на этом самом месте новая лоза, больше прежней, горделиво сплетала ветви, протягивая к солнцу пышные блестящие листья. Из каждой ветви свисали маятниками, слегка покачиваясь от собственной тяжести, пухлые лиловые гроздья. Прижав ладонь ко рту, я бормотала опять и опять: «Не может быть, это неправда». Но виноград выглядел таким убедительным, таким настоящим. Наверное, меня с ума свели. Или тут морок какой-то, или я уже умерла. И это бытие тусклого призрака, обреченного вечно скитаться по острову. Только к чему бродячие тени в загробном мире виноград? Эта нелепая мысль меня позабавила, и я рассмеялась бы, не будь происходящее столь необъяснимо, а предположение о собственном помешательстве столь ужасно. Никак не получалось прояснить мысли. И тут вдруг я поняла, вздрогнув, что звук, мешающий мне думать, — это журчание воды. Резко обернулась, едва устояв на ногах. Статуя. Маленькая каменная статуя смеющегося бога, Диониса, судя по всему, стояла теперь в бурлящем источнике. А из чаши, высоко поднятой, улыбающимся божеством, лилась ручьем кристально чистая вода. По спине забегали иголочки. Происходящему не было объяснения. Чудо, и все тут. Вот только чудеса не пугают так, ведь правда? А может, именно так и пугают? Может, прямого столкновения с истинным, непостижимым, невероятным волшебством, которое видишь своими глазами, достаточно, чтобы сорвать завесу здравомыслия с чьего угодно разума, и останется лишь неприкрытый, зияющий хаос безумия. Будто завороженная, смотрела я на фонтан, а потом мгновенно очнулась, осознав, что медлить нельзя, ведь эта драгоценная вода, откуда бы она ни взялась, может исчезнуть так же внезапно, как появилась. Я бросилась в дом за пустым бочонком, который совсем еще недавно в беспросветном отчаянии поставила на стол. и глядя, как он наполняется чудесным, животворным нектаром, вкуснее, чем на Олимпе у богов, рассмеялась от радости, не омраченной ничем. Вот оно, благословение. За что-то и откуда-то. Или от кого-то. Может, в моей жизни все-таки есть смысл? Если кто-то, бог, нимфа или другая сущность, сотворил, сжалившись этот источник, может, ко мне будут благосклонны и дальше? Может, мои злодеяния не всех бессмертных отвратили, и один из них смилостивился надо мной? Я, конечно, всегда знала, что боги существуют. Приносила им жертвы, молилась, совершала обряды во славу их величия. Но никогда не думала, что один из них удостоит меня свидетельством своего присутствия. Общаться с богами дано лишь величайшим из смертных. Герой, подобный Тесею, мог удостоиться чести идти на подвиги, ведомый рукой горделивого олимпийца, одного из великих богов, которые правили всеми нами и удовольствия ради находили себе любимцев среди смертных, из числа избранных победителей. Еще я знала, разумеется, что, привлекший внимание богов неверным поступком, как мой надменный отец, будет наказан, а не он, так его близкие. Но никак не ожидала сама, гуляя в лесу, столкнуться с нимфой, даже или дриадой, а уж тем более богом постарше. Я думала, что самое близкое к богам существо, повстречавшееся мне во плоти, пусть и безумное, уродливое, страшное, это мой брат, человека-бык. Но это чудо льющейся воды, скромная прелесть виноградных гроздьев, поблескивающих на солнце. Это добрый дар, божественное благодеяние. И хотя я не знала, откуда оно взялось, вознести благодарность должна была немедля. Прежде чем отведаю прохладной, освежающей воды и сладкого, вкуснейшего винограда, я опять побежала в кухню за сладким тесеевым вином. В кувшине лишь несколько капель оставалось, но больше у меня не было. Вспомнилось, сколь изысканное возлияние я видела на Крите. Вино расплескивалось щедро, дабы умилостивить бессмертных. Кровь лилась из белоснежных бычьих глоток, капал сжарившегося на вертелах мяса искрящийся жир, выпуская в воздух струйки дыма ради услаждения золотых богов. Здесь такого, конечно, не будет, но я надеялась, что неизвестное божество, осчастливившее меня, примет мою благодарность. Взяла кувшин и чашу, вынесла во двор, прошла мимо чудесного источника к клочку заросшей земли. Подняв кувшин, трясущейся рукой выкрикнула: «Кем бы ты ни был, Бог, благоволящий мне сегодня, прими благодарность Ариадны, дочери Крита!» И вылила остатки вина в чашу. Рубиновые капли блеснули на дне. Я понадеялась, что умилостивила тем самым неземного дарителя, и он не сочтет меня неблагодарной и не заставит, оскорбившись, за это платить. А после, терзаемая беспокойством, не иссякла бы вода так же внезапно, как потекла, побежала к заполненному до краев бочонку, набрала ладонями воду, выплеснула себе в рот. Как восхитительно было напиться в волю без всякого страха. Потом я поднялась на скалу, проследить за кораблем, который тем временем подошел ближе. Неистовая тревога овладела мной. Я не могла усидеть на месте, заламывая руки, ходила туда-сюда, на скалу, к дому и обратно. И вот, вернувшись во двор, застыла, как вкопанная. Недоверчиво вытаращилась, растерянно протерла глаза. Вода уже не текла из фонтана. Текло вино, Густая алая жидкость лилась из чаши в руках статуи сладкими пьянящими ручейками, распространявшими хмельной аромат, который я учуяла, еще даже не увидев вина. А на лозе прибавилось гроздьев. Потрясенная, разинула я рот. Не могло такого быть, но именно так и было. Я приблизилась, сделав шаг, потом другой и подставила руку под рубиновую струю. Вино оказалось теплым и сладким на вкус. Я слезала капельки с пальцев, убрав волосы со лба, прищурилась, огляделась вокруг. И, наконец, расхохоталась, по-прежнему не веря глазам. Еще один чудесный дар, еще одно удивительное превращение. Наксос не был больше унылым, бесплодным островом страха, над которым витал разносимый ветрами дух смерти. Каждая частичка воздуха искрилась теперь незримыми обещаниями. Мир ожил. В нем запахло новым будущим, какое мне и не снилось, поразительным, ошеломляющим. Я не знала, чем заняться, куда идти, в какую сторону смотреть. Понимала только, что рядом теперь некая сила, превосходящая любую мне известную. И тошнотворный страх смешивался с радостным возбуждением. Кто знает, что может случиться дальше. Дворик уже казался тесным и душным. Крепкие винные пары расползались в теплом воздухе. Волосы у меня на затылке вставали дыбом. Обхватив себя за предплечье, дрожа, я опять пошла на скалу высматривать корабль. Так хотелось, чтобы прохладный морской ветерок развеял мое смятение, усмирил грызущий страх. Я была спасена. Или так казалось, но ради чего? Неизвестный, заставивший вино изливаться из фонтана, а спелый, сочный и сладкий виноград расти на бесплодной земле, наверняка находился на борту корабля. Я силилась разглядеть хоть что-то, и каждая жилка в теле звенела от предвкушения. Только бы корабль не сменил направление. Вдруг шел он вовсе не к Наксосу, и сейчас отклонится в сторону, развернется и исчезнет опять. Но нет, корабль надвигался, вырастал, подплывая к берегу. И я, с высокой, как дозорная башня скалы, видела уже, что судно это необычайное. На высокой мачте вздымались огромные белые паруса. Но, присмотревшись, я увидела, как по длинному деревянному шесту всползают зеленые усики, как виноградные лозы, извиваясь, тянутся вверх, как густеет и пышнеет листва. С благоговением смотрела я, как вырастают вровень с мачтой огромные ползучие ветви, а на них одна за другой выскакивают гроздья винограда. И вот уже весь корабль увешан был тяжелыми кистями, гораздо крупнее тех, что росли за моей спиной, но с таким же лиловым отливом. С палубы доносились крики. Люди сновали по кораблю, так вдруг нелепо, немыслимо преобразившемуся. Задирали головы, тыча пальцами вверх, ошеломленно округляя рты. А пока команда металась из стороны в сторону, в испуге и растерянности, вдоль бортов ползли, извиваясь змеями, переплетаясь, гирлянды плюща, и все крепче и неумолимей обматывали судно. Корабль сносило к берегу. Он был уже под скалой, и я увидела, что по доскам палубы от самого носа растекается багровая река. Люди поджимали ноги, отряхивали подолы одежд, алые уже. Корабль будто захлестнула кровавой волной. но я догадывалась, что это вино густо красное. Оно непрекращающимся потоком сочилось сквозь доски и разливалось по палубе. Во всей этой неразберихе оставалась неподвижной одна только фигура. Я видела увенчанную золотыми кудрями, блестевшими на солнце, голову, а больше ничего. Вокруг кишели перепуганные люди, но этот некто спокойно возвышался у мачты. То ли мальчик, то ли мужчина, а может и женщина. Сквозь крики я, кажется, слышала даже веселый мелодичный смех, но не могла разобрать, от золотой фигуры он исходит или нет, хотя обезумевшей от страха команде явно было не до смеха. Виноградные лозы и плющ все быстрее наползали на корабль, выплескивались за борт, все новые гроздья повисали, качаясь на стеблях, ветвившихся высоко над парусами. И вот метавшиеся по палубе моряки стали один за другим останавливаться и преклонять колени вокруг золотовласые фигуры. Испуганные крики смолкли, и воцарилась тишина. Лишь плеск волн слышался, да шелест увесивший корабль листвы. Вытянув шею, я заглядывала за край обрыва. Корабль подплыл совсем близко. Мне видно было даже, как морской ветерок взметывает, лохматит темные волосы на склоненных головах моряков. Золотовласая фигура поднялась. И ясно стало, что это мальчик, вернее, юноша. Худощавый, он, однако, уверенно стоял в кругу павших ниц, держался непринужденно. Он открыл рот и что-то произнес, но легкое дыхание Эола порывом ветра унесло его слова. В руке юноша держал тонкий деревянный жезл, обвитый толстой лозой с пробивавшимся на кончике листом. А когда он беспечно тряхнул головой, в золотых кудрях колыхнулась еще одна виноградная гроздь. Слова подействовали мгновенно. Преклонившие колени, опустившие глаза моряки вдруг скорчились все как один. Они извивались, молотили кулаками по палубе, издавая страшные стоны. Мой позвоночник сковало ледяной хваткой ужаса. Но оторвать глаз я не могла и наблюдала, как на спинах людей вспухают большие округлые горбы. Одежды их трещали по швам, обнажая гладкую серую кожу. Тела разрастались, вытягивались, принимая форму поначалу неузнаваемую. Только что существа эти были людьми, а теперь катались по кораблю, хлестали могучими хвостами по палубе, еще недавно сотрясавшейся от отчаянных ударов человеческих кулаков. Жутковатый визг, свист, писк доносился до меня, будто исковерканная песнь, пугающая и тоскливая, о безысходности и смятении. Я наблюдала дальше и, наконец, узнала этих существ. Недоумение мое разрешилось. Златокудрого смеющегося юношу вместо 12 мужчин окружали теперь 12 дельфинов, дугой выгибавших непривычные, а потому неповоротливые тела в воздухе, таком неожиданно чуждом. Нет, не 12, а 11. Последний остался человеком. Он ползал на коленях и потрясенно взирал на товарищей, прижав ладони к лицу и разинув рот. Наконец, один дельфин кое-как перебросился через борт, нырнул в синюю глубину. От облегчения преобразился и змеистыми скачками стал удаляться прочь от страшного удушающего корабля. Другие тут же последовали его примеру, кидаясь, как безумные, большими серыми телами на борта, Они, в конце концов, вырывались на свободу. Вот и последний на ощупь выбрался в море. И они запрыгали по волнам вокруг корабля, рассекая воду дугами тел. Бог, а это без сомнения был Бог, поистине могущественный, и виноград с вином убедительно подсказывали, какой именно, откинул голову назад, теперь уж веселясь громогласно. Единственный человек, оставшийся на палубе, так и стоял на коленях и недоверчиво мотал головой, все еще держась за нее, будто бы силясь вытянуть оттуда воспоминания об увиденном только что. Бог шагнул к нему, мужчина отшатнулся, но златовласый бессмертный весело хлопнул его по плечам. Очевидно, он благоволил этому моряку, избавленному от участи товарищей. Бог указывал на берег и что-то быстро говорил, но слов я не разобрала, хотя смысл их и так был ясен. Он хотел высадиться на Наксосе. Наверняка и пышно разросшийся виноград, и фонтан с вином предваряли его появление. Я спряталась за скалу. Сердце колотилось, мысли неслись лихорадочно. Думала, этот уединенный остров станет мне одинокой могилой. И вдруг сюда прибыл непредсказуемый и невообразимо могущественный олимпийский бог. Вздумается ему, уничтожит меня вмиг, или того хуже. Мне, беспомощной, защититься нечем. Я наблюдала только что, как он превратил людей в бессловесных морских тварей. А теперь, зажмурившись, снова увидела эту сцену. Она проигралась наизнанке век. Я слышала, как лопается плоть, как трещат кости, претерпевая столь жуткое превращение. От перепуга по щекам покатились слезы. Что он сделает со мной? Вопрос этот стучал в висках. Попробовать спрятаться? Где? Как? Можно, конечно, убежать в дебри здешних лесов. Но что богу деревья? Ни в каком укрытии не спрячешься от божественного взора. Дом, разумеется, принадлежал ему. И что он сделает, узнав, как в этом доме хозяйничали? Я и думать не хотела. В его золотую постель, должно быть, и уложил меня Тесей. На ней мы и вступили в преступную связь. Вспомнив, как Афина, проведавшая, что в храме у нее Посейдон взял силой медузу, разгневалась на эту девушку. Я содрогнулась. Я, которая и вовсе легла с Тесеем добровольно. Он теперь где-то там, за широким синим морем, нежится безнаказанный на царском ложе, и все восхищаются его храбростью и выдающимися подвигами. А мне, как и тысячи женщин уже, предстоит расплачиваться за содеянное нами вместе. Мне бы просто истаять от ужаса. Но вдруг внутри шевельнулось знакомое уже возмущение. Тлеющий гнев, казалось, выгоревший после того, как я уничтожала виноградную лозу, ожил вновь, вспыхнул в груди. Если Дионис явился меня покарать, тут уж ничего не поделаешь. Можно скулить перед смертью или встретить свою участь смело, как и многие другие женщины. Я вообразила медузу, и глубокое, прерывистое дыхание успокоилось. Стало уверенней, ровнее. Гнев медузы воплотился в холодные тела змей, извивавшихся на ее голове, шипя, брызгая ядом и вселяя страх в сердца так называемых героев, прятавшихся от взгляда ее, всех обращавшего в камень. И я так могу. Мой гнев будет мне щитом. И пусть Дионис может испепелить меня одной лишь вспышкой золотого взора, Я не буду прятаться в страхе. Я отправилась на берег пологой тропой, но сначала зашла в дом, поправила платье. Все то же шелковое платье цвета бронзы, в котором прибыла сюда. Платье матери, украденное людьми Тесея, а теперь испачканное, изорванное и мое единственное. Я расчесала волосы рукой, пальцы застревали в спутанных кудрях. Неуместная теперь подвеска с пчелой по-прежнему блестела на шее. Я шла спокойно, где-то глубоко извивалась, терзая беспокойство. Но словно бы далекое, заглушенное, спрятанное под покровом невозмутимой уверенности. Что бы ни случилось теперь, все лучше, чем участь, к которой я готовилась с тех пор, как проснулась в пустой постели с холодным камнем осознания в животе. Теперь я не умру одна на Наксосе. Может, Дионис сжалится надо мной? На месте прежнего отчаяния затеплилась надежда. Вступив на золотой песок, я наблюдала, как деревянная громада корабля плавно движется к берегу. Бог и человек на палубе были заняты делом, направляли корабль, качавшийся на волнах в нужную сторону, не давая отклониться, выравнивали ход. Я старалась держаться с достоинством, голову подняла, опущенные руки сжала в кулаки. Они проворно спустились с высокого борта по веревочной лестнице. Человек с благодарной готовностью следовал за Богом. Они шли к берегу вброд и, конечно, уже заметили меня, но что выражают их лица, я не могла разобрать. Палящее солнце отражалось от волн острыми клинками белого света. Их жгучие отпечатки я увидела, моргнув наизнанке век. Зажмурилась, сделала шаг назад, на миг потеряв равновесие. Они еще не дошли до меня, а смех Диониса уже донесся. Веселый, мелодичный, он рассыпался над водами, стелился по земле. Человек и Бог приближались. Фигура моряка заслонила слепящий солнечный свет, и я, наконец, разглядела этих двоих. Вид у человека был ошарашенный, рот разинут, глаза выпучены. Наверное, разум его силился угнаться за столь невероятными событиями. Сначала корабль обвила плющом и залила красным вином. Потом команда перевоплотилась и исчезла вмиг. А теперь на необитаемом острове откуда-то взялась растрепанная женщина. А вот Бог, изящный, стройный, шагал он по прибою. По сравнению с ним, идущий позади мужчина выглядел неотесанным оборванцем. Крепкие, мускулистые руки неуклюже болтаются, кожа багровая, загрубевшая. Дионис же, казалось, только-только возмужал. Его мальчишеское лицо светилось нескрываемым почти озорством и веселостью. Он широко улыбался, поглядывая из-под копны золотых кудрей. Никакого удивления, обнаружив на берегу незнакомку, не выказал. Напротив, смотрел на меня с теплотой, будто старому другу навстречу шел. Стоит ли говорить, что был он умопомрачительно прекрасен, как мерцающее видение, рядом с которым всякий смертный выглядит плачевно. Но из-за улыбки, беззаботной, легкой, Дионис не казался очень уж грозным и величественным. Таким олимпиец мне и во сне не привиделся бы. Они вышли из бурунов на песок. Человек по-прежнему таращил глаза, благоговея перед своим неземным спутником, и еле на ногах держался. До того был растерян или напуган, не понимая, чего дальше ждать. А Бог улыбался по-прежнему, протягивая ко мне руки, «Приветствую!» — воскликнул он. Голос его был текучий, густ, как мед. Я пришла в замешательство, вдруг остро ощутив, как трепещет каждая моя частичка. Но вздернула подбородок выше, не позволив себе ни одним движением выдать внезапную тревогу. «Совсем не ожидал кого-нибудь здесь встретить», — сказал он так обезоруживающе просто. «Кто же ты такая и как оказалась тут совсем одна?» От этих слов я вздрогнула. «Откуда он знает, что я одна?» Глупый вопрос, конечно. Он же бог-олимпиец и знает все, что желает знать. «Меня зовут Ариадна», — ответила я с запинкой. «Я критская царевна», — сказала и саму покоробила. «Слышал Дионис мою историю, скажем, случайно, от какого-нибудь моряка. Может знать, что я натворила, или к сплетням о делах смертных он равнодушен. С чего Дионису вообще обращать на меня внимание, если только мое присутствие на Наксосе не оскорбляет его?» Мы смотрели друг на друга молча. Теперь я и его голубые глаза разглядела. Моряк бухнулся на колени, так громко ударившись оземь, что испугал меня. «Мой бог!» — невнятно пробормотал он в песок, к которому прижался лбом. «Небесный бог винограда, вина и музыки, несущий радость и наслаждение! Прошу, сжалься надо мной, ведь я не знал, я не...» И затрясся от рыданий. Я смотрела на человека, павшего ниц, и думала, не встать ли рядом, не пасть ли к ногам божества, моля о прощении. Ведь я-то уж, конечно, в нем нуждаюсь. Одно меня удерживало. Веселый и смеющийся взгляд Диониса подсказывал, что вести себя так от чего-то нелепо, и я, не в силах пошевелиться, пристыла к месту. «Ну-ну, Акоид!» Дионис похлопал моряка по спине, поставил на ноги, поднял его с песка без всякого усилия, будто ребенка, хоть человек был гораздо выше бога ростом и шире в плечах. «Ни к чему вставать на колени, мы же друзья!» Акоид, как видно, этого еще не знал и принялся сбивчиво благодарить, но Дионис заговорил опять. «Это я, приятель, должен тебя благодарить. Твоя команда задумала обмануть меня и продать в жестокое рабство. Но ты стойко сопротивлялся своим товарищам, даже и не зная еще, кто я такой. Ты хороший человек, Акоид, и мой друг. Держись меня!» — говорил он оживленно и радостно. «А теперь», — Дионис повернулся ко мне, — «мы с тобой в обществе царевны Ариадны Скрита». Бедный Акоид выпучил глаза. Он, видно, подумывал, не бухнуться ли снова на колени, на этот раз передо мной. Но бог по-прежнему обнимал его за плечо. И хоть казалось, что рука Диониса просто лежит себе, на самом-то деле она, похоже, и удерживала ошеломленного человека на ногах. «Наверняка ей есть о чем рассказать», — смотрел Дионис ласково, и, судя по тону, шутить был готов бесконечно. «Надеюсь, и наши скучные рассказы царевна любезно выслушает. А посему пойдемте-ка в дом. Есть у меня на Наксосе скромное жилище, за которым Ариадна, полагаю, присмотрела в мое отсутствие». Я вздрогнула. «Что же, от него и правда ничего не скроешь?» «Мы подкрепим твои силы чаркой вина, приятель, и все друг о друге разузнаем». Вот так я и познакомилась с Богом.